Глава 12. После Кембриджа мне надо было прийти в себя. Все, на что я был годен, — это сидеть, тупо уставившись в стену, марать каракулями бумагу и не спать. Я карабкался на гору по имени Олд и едва подбирался к цели, как меня швыряло вниз. Через неделю Боб на правильном английском языке с легким южным акцентом заявил мне: «Док, подумайте, наконец, о своей ноге». Я взял еще один лист бумаги, открыл был рот, чтобы ответить, и не стал. Мне казалось, что по мне бегает целая армия муравьев. Я тоже один раз дошел до ручки. Хотите поговорить? Будь я проклят, если знаю, с чего начать. А у тебя свидание. Он уже убрал на кухне и выглядел, что надо, в своих джинсах, форменной рубашке нашего университета и кашемировом свитере. Светлые блестящие волосы были неплохо подстрижены, но все-таки пока только неплохо. Он стоял возле стены, скрестив ноги и сунув руки в карманы, и говорил с абсолютным спокойствием: «Не мучайтесь так. Начните сначала и идите до конца». Сначала? Началом было то, что я засвидетельствовал брак Пэт Эллиот. В тот день Олд устраивал ланч в мою честь. Конец? Последнее происшествие, то есть субботний вечер на Гарвардской площади. Между ними смерть Винсента Джеймса, выдворение Роберта Уильямса с вещами и его смерть на улице, разговор с его женой и все, что имеет отношение к Биллу Хенрахану. Надо ли включать сюда пожар у Рене и Жана? Я уже записывал это на другом листе, когда раньше думал о том, что произошло. Мне никак не удавалось сформулировать, что все это объединяет. Я убеждал себя, что тут всего лишь хронология. А все, что предшествовало моему появлению в этом университете, вообще не имеет никакого отношения к делу. «Почему? Не все ли равно?» — твердо сказал я себе. Отрицательный ответ подвел меня слишком близко к тому, о чем я старался не думать, к некоему тенистому месту, из которого на меня смотрели чьи-то безумные остекленевшие глаза. «Ну да, я знаю, кто это. Это...» Я смял листок и сунул его в карман. Зазвонил телефон. Боб снял трубку. «Добрый вечер. Квартира доктора Фрейма», — произнес он тоном профессиональной секретарши. Вдруг у него застыло лицо, после чего он заговорил с жутким южным акцентом. «Вы не приедете к доктору Фрейму? Он сидит за столом, и ему здорово худо». «Ты что?» — изумился я. «Здравствуйте, Олд, как дела?» «Я бы тоже хотел знать, Тоби, за кого меня принимает ваш крекер?» «Мог бы быть и повежливее». «Да ничего, Олд, хотите верьте, хотите нет, он упражняется в английском, придумал теорию об оттачивании слуха при помощи каких-то мускулов. Через несколько минут он идет на урок. Может быть, учитель все-таки наставит его на путь истинный». «Сомневаюсь, что ему это удастся», — сухо проговорил Олд. «Почему? Может и получится». «Иногда я сам удивляюсь, что он южанин, так чисто говорит. Желаю вам поскорее избавиться от него. Уже недолго осталось. Зачем я вам понадобился?» «Если можете, сделайте так, чтобы ваш нянь-эконом стал поблагосклоннее ко мне. Кажется, моя тогдашняя шутка, вернее, бестактность насчет его речи, дорого мне обходится. Вы не смогли бы быть бестактным, даже если бы захотели. Я уже почти забыл про это. Спасибо за опросники. Наверное, вы не ожидали, что я их так быстро поправлю. Глория внесла все изменения и перепечатала. Кстати, я звоню вам, чтобы вы были осторожнее, если пойдете гулять. Около фонарей у нас навалены кучи земли. Возьмите с собой фонарик. Уже рано темнеет. Ну все, до свидания. У меня еще есть дела. Надо кое-что организовать, — сказал он и положил трубку. Боб ни на йоту не изменил позы и был похож на упрямого мальчишку, ожидающего нагоняя. Он очень обиделся. А мне не нравится, когда ко мне относятся так, как он, док. И чем дольше я живу на севере, тем больше не нравится. Он и такие, как он, думают, что я деревенский дурень. Тише, тише. А мне не стыдно, что я с юга. Почему мне должно быть этого стыдно? Спросил он, нарочно утрируя южный акцент. Я не хочу, чтобы меня унижали только потому, что я с юга. Чтобы делали из меня шута. Ты преувеличиваешь. Олд вообще-то человек доброжелательный. Он настоящий друг. Стоило мне это сказать, как у меня самого появились возражения. Они появились как черные мишени, которые я чертил на бумаге, и если бы Боб помог мне убрать их, я бы, наконец, немного отдохнул. Но он лишь отмахнулся от меня. «Друг! Вы шутите!» Да с такими друзьями, док, вам не нужны враги. Фальшивый он насквозь. И не спрашивайте меня, откуда я это знаю. Знаю и все. Так же у меня и со зверьем, с любым зверьем. Мне достаточно посмотреть в глаза, и я знаю, могу я доверять животному или нет. Боб мне не помог, и я, увы, пошел по самому простому пути. В конце концов, какое имеет значение, что ты думаешь о докторе Эллине? Тебя не просят доверять ему или не доверять. Тебя просят только быть вежливым. Ты не имеешь права так себя вести, понял? Он печально произнес: «Понял. Но я вам вот что скажу, док. Уж это я знаю, хотя у меня и нет доказательств. Будь я на вашем месте, я бы держался от этого ублюдка подальше». Когда он ушел, я вздохнул с облегчением. Если иметь младшего брата или собственного сына, похожего на этого, что может быть хуже? Я поймал себя на том, что думал, как мне повезло. Да еще улыбался и несколько минут изо всех сил старался сохранить это незнакомое ощущение. Когда же я в последний раз чувствовал нечто похожее? Недели полторы назад, когда у меня собрались Боб, Пэт, Маклеган и Анжела. А теперь я уже и сам поднял себе настроение, прогресс. Я подумал, что жизнь совсем не такая уж плохая. Резко зазвонил телефон, и я, вздрогнув, взял трубку. Это был Жан. «Не хочу тебе мешать», — сказал он. «Я быстро». После пожара они занимались домом и длинным путем. Они звонили мне два раза с начала августа. «Кто они-то?» «Полицейские». «Им что, больше некуда звонить?» В его вопросе звучало сомнение, и я попросил его продолжать. «Мерси. Преступления, которые они отметили в своих книгах, случались круглый год, но в основном под Новый год и на Пасху, в длинные уикенды и в летние каникулы. Ведь именно в это время освобождаются преподаватели и студенты, правильно?» «Да», — ответил я. «И что?» «Тоби, ты оказался прав. Вы встретитесь. Просто я хотел сказать, что после пожара не могу найти ни вырезок из газет, ни фотографий. Мы запрашивали контору, но у них один ксерокс, и они прислали нам всего одну статью и ни одного снимка. Они переслали мне ее 2 дня назад. Чем больше времени проходило с тех пор, как они забросили работу, чтобы бродить по лесам, тем непонятнее, сумбурнее становился их английский. Жаль, что и я по-французски не очень. Я сказал, ни черта не понял, и вообще я обо всем забыл из-за собственных дел. Жан сердито засопел и положил трубку. Я возился с бумагами, когда Боб принес почту, которую я, подчиняясь возникшей новой идее, до сих пор откладывал в сторону. Теперь же я прочитал письмо братьев и выяснил, что репортер, а вовсе не осиротевшая семейка, обратил внимание на то, что Рене и Жан нанесли ущерб своим планам и здорово поиздержались, отправившись на похороны. Я позвонил Жану. «Мать, наверное, была вне себя от горя, это понятно», — сказал я. «Но отец-то, по крайней мере, мог бы поблагодарить вас. Что он за тип такой?» «Ах, Тоби, ну что ты горячишься?» «Журналист много написал о том, что люди в горах говорят о папеньке этого парня, заселившей Апалаче пришлыми людьми. Наверное, в обмен на украденные деревья. Он и женщин их крал тоже». У меня мелькнула невероятная мысль. «Жан, если так говорят люди, может быть, это была месть? Может быть, парню мстили?» Вздох Жана пронесся по проводам, как порыв арктического ветра. «Чтобы ответить на твой вопрос, сын мой, надо пойти». «Что надо?» «Господи, пойти! Надо поговорить с журналистом. А теперь дай мне пообедать. Адьё». «Адьё», — сказал я, но он уже положил трубку. Я принялся обдумывать новую идею. Она могла ничего не дать и могла дать все. Что же я предпочту? И опять я не нашел ответа на этот вопрос. Потом я что-то смотрел по телевизору, не помню что, а затем заказал по телефону 2 билета в Западную Виргинию, чтобы встретиться с журналистом и, может быть, с отцом юноши. Хорошо бы наплевать на все и уехать. И Пэт, наверное, не станет возражать против поездки, если Боб откажется. Сначала, конечно, надо спросить его за завтраком. Я лег спать. Я счел себя вправе читать Бобу лекции о проблеме выбора. А как насчет моего собственного выбора, из-за которого душа моя рвется на части вот уже сколько лет? Он мне не заменил, не мог заменить того, что я потерял. Можно долго горевать из-за потерь, но потом смиряешься и забываешь о них. И на это нужно много сил. Я сказал себе вслух: «Забуду. Обязательно забуду». И был уверен, что действительно смогу забыть. Впервые за все это время я крепко заснул, хотя еще не было и 10. Я спал, а новый день, поднявшись на цыпочки, уже заглядывал в окно и чьей-то рукой барабанил в дверь. Почему Боб не открывает? Ему же ближе. Пришлось идти самому. Старший инспектор Барк. Позади него младший чин. Тупого вида губошлеп, безбородый, но с приличным животом, нависающим над ремнем. Рядом Анжела во фланелевой хламиде, в бигуди и с красными глазами. Плакала, что ли? Почему? «Позвольте войти», — спросил Барк и, не дожидаясь ответа, обошел меня в сопровождении полицейского, захлопнув дверь прямо перед носом Анжелы. Одна рука его лежала на кобуре, другую он держал за спиной. Мне совсем не хотелось знать, какая фантазия завела полицейского в мой дом. Я протер глаза. «Что такое, инспектор? Что я натворил?» «Не знаю, доктор Фрейм. «Вы не возражаете, если я осмотрю квартиру?» Гулко стуча каблуками, он обошел комнату и вернулся ко мне. «Когда вы в последний раз видели свою сиделку? Или помощника, неважно?» «Боба Джексона». «В чем дело, Барк?» Я начал раздражаться, потому что вдруг испугался. «Что вы хотите найти у меня в шкафу? И при чем тут Анжела? Что в конце концов случилось?» «Убийство». «И вы думаете, Боб имеет к нему отношение? Вы с ума сошли?» «Я был бы вам очень благодарен, доктор Фрейм, если бы вы ответили мне, когда в последний раз его видели. А потом я вам кое-что расскажу». «Вчера вечером, после ужина». «Вы выходили?» «Нет, мне это сложно». «Ну так вот», — сказал он. «Около получаса назад сестра Анжела вышла из дома вынести ведро и нашла Джексона. У него сломана шея и вывернуты карманы. Она говорит, что вашей машины нет на месте. Врач считает, что Джексона убили вчера между 7 и 12. Я глядел на него во все глаза, слезы градом катились у меня по щекам. Я вытер их рукавом и только тут заметил мерзкую усмешку на лице молодого полицейского. «И ты еще ухмыляешься? Ах ты, жирный ублюдок!» Я ткнул его костылем в живот и прижал к стене. «Вон! Вон из моего дома!» Барк отобрал у меня костыль и положил руку мне на плечо. «Выйди, Адольф», — сказал он ставшему в раз серьезному полицейскому, и помог мне добраться до письменного стола. Дверь хлопнула как раз в тот момент, когда я сел в кресло. «Не понимаю». «Ничего не понимаю», — сказал я. «Мы поели. Потом поговорили. У него было назначено свидание с девушкой, нашей студенткой. Он был счастлив. Все его любили. У него не могло быть врагов. Может так, а может и нет. Долго он собирался прожить у вас? Пока я не получу новый протез и не освоюсь с ним, пару месяцев. Его нашла для меня Анжела. Потом он собирался жить у нее. У нее две спальни. Я не могу жить один без его помощи. То есть... Один из студентов сломал мой протез, когда напал на меня. Он оказался параноиком. Боб помогал мне, спал он вот тут, если не оставался у своей девушки. Я не удерживал его, когда он заканчивал работу. Слезы сами текли у меня из глаз. Я хочу его видеть. Где он? В морге. Я вас отвезу, но сначала еще несколько вопросов. Кем был для вас этот парень? Он подал мне костыль, словно уверяя меня этим жестом, что не имеет в виду ничего дурного. «Не знаю, поверите ли вы мне, мистер Барк, младшим братом, сыном, другом, короче говоря, тем, кого мне всегда не хватало в жизни». «Надейтесь на лучшее, доктор Фрейм», — сурово проговорил он. «С кем он должен был встретиться?» «Ее зовут Мэри Хьюберт. Один раз я ее видел». «Адрес в маленькой коричневой книжке у меня в столе. Возьмите сами». Он списал адрес и телефон и положил книжку на место. «Вам помочь одеться?» «Я позову сестру, если хотите». Я отказался. «Лучше бы мне не спалось в эту ночь». «Вы говорите, его нашли возле мусорного ящика?» — спросил я, когда мы вышли из квартиры. «Покажите, где». Мы прошли в дальний конец двора, где в окружении кустов стояли ящики для мусора. Калитка была открыта, лампа на длинном столбе оказалась разбитой, вокруг валялись осколки, а на них два бумажных пакета с мусором и объедками. Похоже, будто на парня напали, когда он выносил мусор после ужина. Они разбили фонарь, притаились за изгородью и стали ждать. Я почти не слушал. Это не наш. Не мой мусор. Да и потом Боб вынес пакет примерно за час до того, как ушел на свидание. Эти пакеты лежали рядом с ним. Я не ем капусту и не пью портвейн. Что вы обо всем этом думаете? Ваша версия. Он что-то искал в этих мешках? Или ему их подбросили? Затрудняюсь что-нибудь сказать. Если бы я только мог вернуться во вчерашний день и заставить себя поверить в свои же собственные выводы. Наверное, Боб не погиб бы. Помещение, в которое меня привел Барк, было совершенно пустым и холодным. Из стены с ужасным скрежетом выкатился ящик, словно жадный бог мертвых не желал отдавать свою добычу даже на несколько минут. Запах смерти мешал мне дышать. Я взглянул на длинное худое тело, покрытое простыней, и проклял себя. Тоже мне современный рефлексирующий Гамлет. А для него вот гамлетовский вопрос решен. Я поднял простыню. Боб всегда словно сиял чистотой, а сейчас к его волосам прилип лист капусты, и лицо было все в грязи. На горле я заметил отвратительные кровоподтеки. «Его схватили за горло и коленом прижали сзади к земле», — сказал Барк. «Действовали быстро. Только когда?» «Когда он уходил? Или когда возвращался?» «Надо подождать ответа патологоанатома». Я совсем стянул с тела простыню. «А где остальное?» «Что остальное?» «Остальная одежда». «Не думаете же вы, что он пошел на свидание в одной рубашке? Вчера было холодно». «Таким его и нашли. А что еще на нем было?» «Кашемировый голубой свитер, кожаный пиджак, коричневый, длинный, без пояса, коричневые туфли, золотые часы на ремешке. Не знаю, сколько денег он взял. Может быть, долларов 20 в кожаном бумажнике, кажется. Тоже коричневым. Точно не помню». Барку я не стал говорить, что купил все это Бобу и где он держал свои деньги. Я совсем замерз в морге и пошел прочь, не глядя, идет Барк следом или нет. Он пошел. Больше на нем ничего не было, карманы рубашки вывернуты. Вашей машины тоже нет. Так что эта сволочь, наверное, ее увела. У вас Ягуар X16, да? Сколько он стоит? 35? 40 тысяч? Примерно. Многим он нравится. А я предпочитаю старичка Форда. Идемте, я отвезу вас домой. Домой? Мой дом — это западня, из которой надо побыстрее убираться. Опять, что ли, я стал мудрым в своем выборе? Неплохой вопрос. Стоит на него ответить. Иди-ка ты к черту, — послал я свое внутреннее «я». И получилось так, что я чуть было к нему не пошел.